Глава пятая. Дядя Менахем получил ответ Юдит через одного человека из торгового кооператива, который покупал у него рожки. Менахем открыл конверт, прочел письмо, поспешил к брату и сообщил: «Она приедет на следующей неделе». Моше смутился. «Надо для нее приготовить что-то специальное». «Никогда не готовь ничего особенного женщине, которой ты не знаешь», — сказал Менахем. «Ты не угадаешь, и вы оба останетесь недовольны». Она просила только, чтобы у нее был свой угол и свободный день время от времени. «А теперь позови детей, я хочу поговорить с ними». Он посадил Номи и Одеда себе на колени, сообщил, что скоро к ним приедет женщина вести хозяйство, и добавил: «Я знаю эту женщину. Она очень хорошая. Она не будет вам матерью. Она только будет жить и работать у вас. Будет варить вам еду и стирать вещи, и помогать во дворе и в коровнике. Вам будет легче. И отцу, и вам, и этой женщине всем будет легче. Она скоро приедет, и мы все вместе поедем к поезду ее встречать». В ту ночь Рабинович проснулся от того, что за стеной что-то стучало и громыхало, и, выйдя во двор, увидел, что Одет настилает себе пол из досок на первой развилке гигантского эвкалипта. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Строю себе гнездо на мамином дереве», — сказал Одет. «Почему посреди ночи?» «Я хочу успеть», — сказал мальчик серьезно. «Нужно успеть, пока эта женщина еще не приехала, чтобы у меня был свой дом». Один за другим слущивались дни, и в последний вечер, когда его отделяли от нее каких-нибудь несколько часов, Моше достал из шкафа чистую одежду, разжег печь и согрел воду, чтобы помыть детей. «Вам надо хорошенько помыться», — сказал он и стал скрести детей своими большими добрыми руками. «Чтобы эта женщина не подумала, что здесь живут какие-то несчастные грязнули», — сказала Номи. Одет был угрюм, замкнулся в себе, и его отвердевшее тело сопротивлялось воде, а Номи наслаждалась мытьем и прикосновением отцовских рук. Жаркий пар, запах мыла, махровое полотенце на коже — все пробуждало в ней приятную дрожь ожидания. На следующее утро Моше не послал детей в школу, а после дойки помылся и сам, как моется еще и сегодня, стоя на деревянном ящике под навесом коровника и поливая себя из резинового шланга. Он стоял на ящике, как медведь на речном камне, вода текла по его телу, большая мочалка в руке, вспенившийся куб стирального мыла у ног. Потом он уселся на табуретку для дойки, поставив ее в душистой тени эвкалипта, и Номи ножницами срезала ему соломенные завитушки, которые беспорядочно росли у него на затылке, и аккуратно расчесала венчик волос вокруг лысины. «Теперь мы все красивые», — встал Моше с табуретки. «Ну, нам пора. В дорогу». Он бросил в телегу охапку соломы, Номи положила сверху несколько сложенных мешков и уселась возле него. А Одет согласился спуститься с дерева и присоединиться к ним в обмен на обещание, что ему всю дорогу разрешат держать вожжи. «Всю дорогу, кроме Вади», — согласился Моше. Одет был помешан на колесах, езде и вождении. Ему было всего 3 года, а он уже бегал по деревенским улицам и рулил железным обручем, а когда ему исполнилось 5, он научился ездить на деревянном самокате с подшипниками и несся на нем с безумной скоростью по спуску от продовольственного склада к въезду в деревню. «Да и сегодня! «Что такое этот мой полуприцеп, как не телега с лошадью?» — смеется он. «Ну, чуть побольше, конечно, но реверс я научился делать уже тогда, на телеге с оглоблями и с настоящей лошадью». Уже многие годы я езжу с ним по ночам, но все еще не перестаю дивиться его способности маневрировать задним ходом с цистерной на прицепе. «Это куда проще, чем ты думаешь, хотя и сложнее, чем кажется», — говорит он. «Но люди вообще не понимают, как это можно водить такую громадину». «Нет, ты посмотри! Ты только посмотри, как этот говеный фиат влез впереди меня буквально за 20 метров от перекрестка! Сам весь как жучок у меня на зеркале, а туда же прет прямо под колеса! Как будто он знает, какое расстояние мне нужно, чтобы затормозить! В Америке за такое убили бы на месте! Там умеют уважать большие машины!» Когда они приблизились к Вади, воцарилась всегдашняя тишина. Вода текла медленно, мелкая, прозрачная и приятная, и, как положено воде, уносила воспоминания, стирала запахи и следы. Моше взял у сына вожжи. «Вот», — сказал он себе, — «вода, в которой утонула Тонечка. Ее уже нет. Она стекла в море, и там испарится, сгустится, снова станет тучей и зальется дождем, наполнит Вади, а потом утопит еще одну женщину и осиротит ее детей». Лица Номи и Одеда помрачнели, словно на них легла тень отцовских размышлений. Колеса телеги прогромыхали по руслу, подняв со дна тину и ил и замутив прозрачную воду. Отсюда дорога сворачивала, и 2 километра шла вдоль противоположного берега до впадения Вади в другое, более широкое русло. Маленькие хвостатые лягушки шлепались в грязь, какие-то странные насекомые суетливо бежали по воде на длинных, широко расставленных ногах, а за поворотом русла уже громогласно возвещала себе свисток паровоза, разбрасывая во все стороны испуганных цапель и клубы своевольного, неистового дыма. В сером хлопчатобумажном платье, в голубой косынке на голове, прищурив глаза от страха и яркого света, спустилась Юдит с подножки вагона. Она держалась прямо, но выглядела такой напряженной и неуверенной, что сердце Моше сжалось от жалости и тревоги. Он испугался, что вместо помощи она станет ему дополнительным бременем. По ней сразу было видно, что у нее ни гроша за душой. Она была в старых полуботинках, в чулках, которые когда-то были белыми, и я сразу же решила, что люблю эту женщину, — рассказывала Номи. Юдит несла в руках большую потертую кожаную сумку, и дядя Менахем, который тоже пришел на станцию, поторопился забрать у нее груз. «Милости просим, Юдит», — сказал он. «Вот это мой брат, Моше Рабинович, а это его дети, Одет и Номи». «Поздоровайся и ты, Одет. Скажи здравствуйте, Юдит, милости просим». Юдит забралась на солому, положенную в телегу специально в ее честь, и когда она приподняла левое колено, чтобы опереться на сцепление оглобель, под тканью платья скользнуло невыразимо прелестное движение бедра. Дети зачарованно смотрели на нее, а Моше отвел взгляд и уставился на отливающий глянцем лошадиный зад, словно читал в нем свое будущее. А когда на обратном пути они снова пересекали Вади, Юдит неожиданно почувствовала ладошку Номи, которая украдкой протиснулась в ее руку и сжала ее. Моше выбрал дорогу так, чтобы въехать в свой двор прямо с полей, не проезжая по главной деревенской улице, но все в деревне знали и поэтому ждали и высматривали их, и теперь телега, медленно плывущая меж тихими волнами золота и зелени, диких хризантем и цветущей горчицы, и женщина с усталым лицом, сидящая на своем соломенном троне, были видны всем, кто следил за ними с полей, через окошки коровников и из-за взволновавшихся занавесок. Когда они въехали во двор, Одет объявил, что он отправляется в свой новый дом на мамином дереве, а Моше, Юдит и Номи вошли в дом. Тогда тут были две комнаты и кухня, и Моше сказал Юдит, что она сможет спать вместе с детьми или поставить себе кровать в кухне, где места достаточно. «Если мы решим, что ты здесь останешься, то, может быть, пристроим еще одну комнату», — сказал он, но Юдит не ответила, да и по лицу ее нельзя было сказать, как она восприняла эти слова, как обещание или как угрозу. Она лишь сообщила ему, что плохо слышит на левое ухо. Моше смутился и хотел перейти на правую сторону, но Юдит уже повернулась и вышла во двор. Его слова еще кружили вокруг в поисках хорошего уха, а она уже вошла в коровник, разглядела пустой северо-восточный угол, где валялись лишь несколько мешков да рабочие инструменты, положила на них свою большую кожаную сумку и сказала: «Я буду жить здесь». «С коровами?» — удивился Моше. «Здесь мне будет хорошо», — сказала Юдит. «Но что скажут в деревне?» «Я все тут освобожу и расчищу, а ты принеси сюда кровать и ящик для одежды». И с неожиданной смелостью добавила: «А если ты еще согласишься вбить два гвоздя вот тут и тут, в стенке, я натяну себе занавеску отсюда до сюда. Женщине нужен иногда отдельный угол, чтобы никто не пялил на нее глаза и не указывал пальцем».